Глава 17. Неудачные бандиты. Опять кто-то хочет меня убить? Ой, как неожиданно. Вот бы что-нибудь новенькое. Наверняка всему виной последователи музыкантов или те типы, которых я выгнал из своего же дома. Хотя, может, это кто-то из столицы? Да даже банально какой-нибудь средней руки аристократик в надежде поживиться бедным графом. В целом, некоторых из них даже можно было понять. Все же молодой пацан. Да, граф, ну и что? У него в роду 3 землекопа, да гарем каких-то татуированных девиц. Что с него взять? Скорее всего, они все рассуждали так. Даже если я сильный маг, то у меня недостаточно людей. Армия в Москве насчитывала не так много солдат, чтобы противостоять солидным родам. А земель и недвижимости хотят все. Если с юридической части вопроса все гладко... Островский постарался вместе с Надей подготовить бумаги на имущество. То просто убив главу рода, можно вполне законно забрать все себе. А кто будет защищать бедного одинокого... Ладно, уже не особо бедного, но одинокого графа? Конечно же, я и мои люди. Да, полномасштабное противостояние, где в поле сражаются 2 армии, я не потяну. И, скорее всего, меня разметают за пару минут. Но вот в противостоянии один на один или кучка на кучку вполне осуществимо. Благо, у меня очень сильная кучка. Я бы даже сказал, могучая. Хотя, чего гадать. Слушай, Трофим, а ты не знаешь, кто на нас взъелся? Откусывая яблоко, спросил я. «Да хрен его знает. Но это точно осколки музыкантов, так что лучше тебе из института не высовываться». Отличная идея. Вот только она не совпадает с моими планами». «Миша, приятель, поверь, за тебя такую цену заломили, я бы и сам не отказался. Шучу, конечно». «Угу». «А ты где, кстати, пропадал?» «У меня был буст ранга». Короче, я теперь специалист. О, поздравляю, мужик. Когда проставляться будешь? Точно. Я же хотел организовать банкет. Зараза, совсем вылетело из головы. Послезавтра. Надо бы и в самом деле до отъезда с Есениным сделать небольшой прием. После этого мы еще немного поболтали и распрощались. Что будем делать? Пристала Лора с расспросами. «Надо показать, кто тут главный в городе». На ней появилась одежда викинга, и помощница, подняв секиру над головой, заорала во все горло. «Можно поискать воротил, которые ценят мою голову так дорого», — пожал я плечами. «А можно просто не обращать внимания. Предвижу, что нападения будут происходить маленькими, не всегда профессиональными группами. А уж с ними мы справимся. Кстати, о группе». Я погладил болванчика. «А покажи-ка мне тех смельчаков, которые напали на Надю с Данилой». Все это время деталька моего питомца оставалась следить за теми дурачками. А, судя по всему, они недалеко от того района, где произошел инцидент. Ну что ж, глупо. Очень глупо. Я написал СМС Маше. «Привет, проснулся. Полон сил и хочу увидеть тебя. Я рада. Но сейчас на лекции. Освобожусь через 3 часа. Рыжий с тобой? Ага, все время со мной. Супер. До встречи». Обнял, прижал. Засунув в себя еще 2 порции пюре с котлетами и переварив их в ускоренном режиме, я немного выдохнул. Приятно удивила даже эта способность, которая работала куда быстрее и с меньшими затратами. Я прямо чувствовал, как питательные вещества попадают в организм и распределяются по телу. «Лора, далеко до этого места?» — спросил я, и она вывела мне карту с несколькими маршрутами, как пешим ходом, так и на колесах. «Пока остановимся на хулиганах, а то пристают к честным людям. Много времени это не займет». Решив не беспокоить Данилу, я вызвал такси и заскочил за мечом, без которого я теперь вообще никуда не выхожу. Ожидая такси, я подумал, что неплохо бы заиметь мотоцикл. А что? Он занимает меньше места, маневренный, быстрый. В пробках, в конце концов, можно не стоять. Припарковал его у стеночки института, и все. На досуге надо бы узнать, какие агрегаты существуют в этом мире. Конечно, я видел несколько мотоциклов, но не особо всматривался в марки. Машина подъехала. Назвав адрес, я погрузился в свои мысли насчет банкета. Лора, появившаяся рядом, по-деловому закинула ногу на ногу и открыла блокнот. «Кого пригласить?» «Однозначно всех друзей, ребят с потока, звездочета с Ермаковой, Горького, если тот согласится». «Белозерова с Рэем», — подсказала Лора. «Ага». «Также я отметил, что пусть берут с собой кого хотят, в рамках разумного, конечно». Подумав, решил пойти на риск и пригласить Фанерова. Все же он оказался неплохим парнем, хоть и с пунктиком насчет Маши, и не только. Раз уж приезжает графиня Кутузова, то, конечно, и ее надо звать. Также всех домашних и тягача. Трубецкого, хоть он и помогал в прорыве, я приглашать не стал. Все же Дима до сих пор с ним в конфликте из-за войны родов. Кстати, о Бердышевых. Позвал бы и Ростислава Тихомировича, если бы он был до сих пор в городе. А ради мелкого банкета он не будет нарушать планы. А вот кого можно пригласить, так это Есениных. Все же, пока они тут, чем черт не шутит? Да и Наде скажу, пусть и своего секретного шпиона приглашает. Все же парень хороший. Вроде никого не забыл. Первым делом я набрал князя Есенина, но он не ответил. Тогда я отправил СМС. Он отписался занятостью и пообещал перезвонить. Пришлось написать, что приглашаю их всей семьей на банкет в честь получения ранга нового цвета браслета, титула и много чего еще. Не особо я рассчитывал на то, что сам князь Есенин сможет посетить мероприятие. На СМС не ответили. «Миша», — настороженно произнесла Лора и коснулась моей руки. Теперь она делала это часто. «Мы едем не по тому маршруту. Может, объясной путь?» Вместо объяснений Лора просто вывела мне карту со стрелочкой и красной линией. Действительно, мы ехали по другой дороге. «Уважаемый, куда мы едем?» — спросил я у водителя, но тот продолжал молчать и крутить баранку. «Эй, я с кем разговариваю?» «Спокойно, ваше сиятельство», — он посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «С вами хотят поговорить очень влиятельные люди, и не больше. Вам нечего бояться». «Ты же понимаешь, что я могу выйти в любую минуту?» «Конечно, ваше сиятельство, но тогда они от вас не отстанут». Лора подтвердила, что в машине нет скрытых артефактов или блокираторов. Простое такси. Забавно, но водитель думал, что он делает мне одолжение. Хотя, по большому счету, мне достаточно выбить дверь и выпрыгнуть, оставив детальку болванчика для дальнейшей слежки. Скорее всего, это были ребята, которые и открыли на меня охоту. Заказ-то жирный. Но зачем мне изобретать велосипед, если меня сейчас самого привезут к этим деловым и определенно важным людям? «Ох, ну что поделать?» — закатил я глаза, изображая разочарование и вселенскую грусть. «Тогда вези меня к главным». «Умное решение», — кивнул водитель. «Ну, точно важничает». Эх, какие таксисты нынче пошли. То бизнесмены, то вот теперь гангстеры. С другой стороны, я же граф. Вспоминая обстановку в поместье Бердышева, я немного огорчился. Он всегда ездил с несколькими машинами охраны. Бронированные грузовики, сильные маги, последние технологии. По сравнению с ним я очень печальный граф. «Я могу позвонить?» — подразнил я водителя. «Теперь, когда вы поняли, кто мы, думаю, это нецелесообразно». «А что, если я все-таки позвоню?» «Звоните. Ну что вы скажете? Таксист отвез вас не туда», — ухмыльнулся он. «Я могу сказать все, что угодно», — сказал я, а Лора только посмеялась. «Как думаешь, жандармы кому поверят? Тебе, простолюдину, или графу?» «Да, пришлось немного понаглеть. Но как иначе?» Эх, взять бы номерок водилы, да вызывать бы его почаще. Смотреть, как он важничает, одно удовольствие. «Ваше право», — также спокойно ответил водила. Вот только Лора подметила, что он стал потеть. «Как все просто». «Ладно, шучу», — откинулся я на сиденье и закинул руки за спину. «Вези, куда хотел». Ресторан «Гусь Поберусь». «Макс, представляешь, Кузнецова поймал один из наших таксистов». Прочитав сообщение с телефона, улыбнулся граф Бергамотов. «Надо же», — ответил граф Чебрецов. «Ну, пусть везет к нам, поговорим. Может, он не такой глупый, как кажется». После разговора с Михаилом Кузнецовым они объявили охоту на этого дерзкого парня, назначили награду за его голову, разослали это по всем каналам и стали ждать. Все же деньги за него они выставили приличные, даже очень. Бергамотов и Чебрецов были уверены в быстром исполнении контракта. Вот только Кузнецов как сквозь землю провалился, и его никто не видел в городе уже 2 дня. Сегодня у обоих был последний день в городе, и они собирались уезжать в Иркутск на открытие новых заводов. А перед отъездом решили перекусить в дорогом ресторане. Они и не надеялись, что Кузнецова найдут в последние часы пребывания в Широково, и поэтому спокойно обсуждали дела. Но им пришло интересное СМС. Кузнецова нашли. Бергамотов быстро связался с водилой через посредника и продиктовал адрес ресторана. Все же можно и поговорить для начала. Вдруг он набрудит в штаны от страха и перепишет всю недвижку на них. Достаточно припугнуть. Судя по источникам, смерти он не боялся. Однако Бергамотов узнал, что у него есть много близких людей. Разумеется, трогать дочку Кутузова или Нахимова они не собирались, ведь Бергамотов с Чебрецовым влиятельные и сильные фигуры, но не самоубийцы. В том кругу еще и мелькала фамилия Есенина, а это значит, что туда лучше не смотреть. А вот его прислуга... В открытых источниках говорилось, что он считает их чуть ли не своей семьей. Вот и крючочек. Надо всего лишь надавить и намекнуть, что с близкими может случиться беда. А потом уже пусть покупает место на кладбище. Так молодой граф сам все отдаст. Конечно, награду снимать никто не собирался. Пусть графенок думает, что легко отделался до первого покушения. А дальше как карта ляжет. Им Кузнецов уже ничего не сможет сделать. «И все же я отношусь к этому скептически». Манерно подцепив креветку, Чебрецов откусил кусочек и положил хвостик в отдельную миску, а сам обмакнул пальцы в лимонной воде. А набил дирижера и разделался с Нарышкиным. «Хватит ссать, Макс!» — вздохнул Василий Венедиктович. «Они просто его недооценили. Я не дурак, чтобы сражаться с ним в полсилы. Или почему, думаешь, на него такая высокая цена?» «И то верно». Телефон пикнул. «О, они подъехали». Граф Бергамотов подозвал метрдотеля и сказал, чтобы он встретил гостя и привел к ним. Через пару минут к столу подошел высокий поджарый парень с каштановыми волосами и голубыми глазами. Довольно миловидный. Девушки таких любят. На поясе меч. Жаль, не видно, какого цвета браслет. «А, не испугался. Хвалю. Садись», — оскалился Бергамотов и ткнул на свободное кресло. «Я ожидал, что меня привезут на склад или в офис, где мы будем якобы одни», — произнес Кузнецов. Он, нисколько не стесняясь, подозвал официанта и заказал бокал дорогого вина и тарелку колбас. «А ты ничего не попутал?» — удивился Бергамотов такой наглости. «Василий, тише!» — примирительно положил руку на плечо товарища граф Чебрецов и посмотрел на Михаила. «Прошу прощения за моего компаньона. Мы бы хотели с вами обсудить кое-что». «Ага. Что ж, хорошо. Я вас внимательно слушаю». На лице Кузнецова не было ни капли страха, и Чебрецову это не особо понравилось. Но в их дуэли он играл роль доброго копа. «Хватит с ним сюсюкаться!» — зарычал граф Бергамотов. «Мы предлагаем только раз. Или ты переписываешь всю недвижимость в Широково и в Красноярске на нас, или...» «Ой, прошу прощения!» — Кузнецов посмотрел на телефон. Несомненно, наш разговор очень важен для вас, но помолчите немного, пока я поговорю». Кузнецов держал в руках телефон и уже хотел нажать на ответ. «Ты чё, Шкет, охренел?» Бергамотов покраснел до такой степени, что еще бы чуть-чуть из его ушей пошел бы пар. Он выхватил у него телефон. «Какого хрена ты болтаешь в такой момент?» И он сбросил звонок, не глядя, и положил телефон рядом. «А вы забавные», — неожиданно улыбнулся Кузнецов. «Знавал я раньше таких. Бандиты, застрявшие во времени. Прогресс остановился на вас, и это заметно по манере общения. Не графия, а типичное быдло из подворотни, которое нападает на слабых. Даже таксист вел себя вежливее». «Да как ты?» — тут уже разозлился Чебрецов, но не успел он договорить, как телефон опять завибрировал. Бергамотов молча сбросил звонок и ткнул трубкой в Кузнецова. «Мне кажется, ты не совсем понимаешь, с кем связался, говнюк мелкий!» — прошипел он. «Да, возможно, ты сильный маг, но ты один. Твой род состоит из одного человека. Мы в любой момент можем отправить в твое имение целую армию нашего сдвоенного союза. И там, и камня на камне... О, так вы пара?» Судя по всему, парень вообще не воспринимал разговор всерьез и только валял дурака. Телефон опять начал звонить. «Да какого хрена?» — взглянул на входящий звонок Бергамотов. «Есенин А.С.» Впервые Максим Алексеевич Щебрецов мог наблюдать, как за секунду человек побледнел и, кажется, ужался в размерах. «Что там, Василий?» Он аккуратно вынул телефон из дрожащих рук компаньона, и с ним произошло то же самое, что и секунду назад с Бергамотовым. «Так, господа, вы ответите?» — приподнял бровь Кузнецов. «Или все же позволите мне?» «Да-да, конечно, держите». Чебрецов аккуратно вложил телефон в руку молодого графа. Он бы и погладил ему ладонь. Ну так, на всякий случай, но не успел. «Да, Александр», — веселым голосом ответил Кузнецов. «Здравствуй». «Да, небольшой банкет. Я так и понял, что отец рассказал». «О, а ты будешь в городе? Отлично. Тогда буду ждать». Два графа переглянулись и выдохнули. Похоже, разговор окончен. «Кстати, Саша, а ты приедешь один? Просто интересно». «Ага, понял. Ладно. Что? Все ли у меня хорошо? Конечно. Обедаю в ресторане». «Да нет, никаких проблем». И Кузнецов многозначительно посмотрел на Бергамотова и Чебрецова. Те синхронно замотали головами. «Да, все хорошо. Ну давай, до скорого». Он отключил звонок и убрал телефон в карман. «Так что вы там говорили? Вы в любой момент можете отправить сводную армию вашего союза, и что там дальше?» «Ну...» Сейчас они были больше похожи на нашкодивших детей, чем на влиятельных аристократов. Да, в стране много бандитов, которые скрываются под титулами, и они вполне могут безнаказанно творить все, что вздумается. Но даже нечистые на руку аристократы знали негласные правила. Соблюдаешь кодекс? Можешь и дальше делать свои преступные дела, и никто тебя не тронет. И одно из этих правил гласило, что в стране есть несколько родов, с которыми лучше не связываться ни при каких условиях. И в это число входили Есенины. В частности, старший отпрыск Сергея, Александр. «Не бойтесь, я не буду просить помощи». Вмиг лицо молодого парня стало серьезным. «Это же не так интересно. Давайте будем считать, что звонка не было». Бергамотов с Чебрецовым в таком положении оказались впервые. Им просто нечего было ответить. Конечно, они не могли забыть фамилию звонившего и в какой дружеской манере Кузнецов с ним общался. Сейчас в их головах пела только одна мысль — «Пора удирать! Пора, брат, пора!» И как можно быстрее из ресторана и из города, а то даже из страны. «Молчите?» — наклонился к столу Кузнецов. «Ну и правильно. Поверьте, не надо оно вам. Сейчас, возможно, вы делаете самое верное решение в вашей жизни. И не потому, что Александр Есенин где-то там у меня за спиной. Уже к вечеру вы бы оба были уже мертвы. Вот от этого меча». И он похлопал рукой по эфесу. Два взрослых мужчины, да и графия, ко всему прочему, сидели, опустив глаза в стол. Их отчитывал какой-то пацан, но они были не против. Как говорится, 5 минут позора, зато целый. Официант принес вино с колбасами. Михаил Кузнецов встал из-за стола, залпом выпил ароматный напиток и закусил кусочком колбасы. «Ну что ж, думаю, вопрос с недвижимостью решен», — он посмотрел на официанта. «Они оставят тебе приличные чаевые, верно?» «Да, да, разумеется», — наперебой начали говорить графья. «Вот и славно». Кузнецов развернулся и пошел к выходу, а два графа немного выдохнули. «Ах, да, забыл!» И он вернулся к столу. «Контракт не отменяйте? Не дай бог! А еще лучше взвинтите цену в два раза. Сделайте!» Они кивнули, и молодой граф покинул ресторан. «Я же говорил, что это плохая идея!» Тут же зарычал Бергамотов на своего подельника. «Что?» — опешил Чебрецов. «Ты говорил! Вася! А ты не охренел ли?» «Ладно, чушь вспоминать, кто там что сказал». Он достал телефон. «Лучше сделаем, как он сказал, и повысим цену. Так, глядишь, его все же убьют». «А Есенины?» «Максим, ну ты, конечно, баклажан!» Он постучал костяшками себя по лбу. «Он же ничего про нас не сказал». «Ладно, звони», —